ХМ, ну это басни, как можно заставить играть? Я скептически отнесся к словам Миланы. Угрозы, шантаж, и это только первое, что приходит мне в голову. Милана отпила кофе. Джи, ты уже плотно сидишь на наркотике под названием игра. Мало того, БМ сверхъестественный наркотик, который перетаскивает часть реальности в себя. Пора уже откинуть свои предубеждения и начать жить там так же, как и в реальности. Я читала досье на тебя, и в нем ты не казался таким бесхребетным. Мне с трудом во все это верится, я покачал головой в сомнениях. Даже принять то, что в пиксельном мире будут такие порядки, у меня вызывает лишь улыбку. Ты просто катаешься на счастливом пони, смотря на все сквозь розовые очки. Милана озабоченно посмотрела на меня. Сейчас лучшее время, чтобы снять их и принять этот мир таким, какой он есть на самом деле. Иначе, мне будет безопаснее вернуться под крыло принцесски, чем сидеть на пороховой бочке с названием Джи. Ты в меня совсем не веришь? Горько усмехнулся я. Это будет громко сказано, но моя интуиция говорит, что с тобой мне по пути, призналась девушка. А ей, я привыкла доверять. Не насилуй свой мозг лишними размышлениями, прошу тебя. Просто прими БМ, как реальность, это все, о чем я тебя прошу. Обещать ничего не могу, но постараюсь. Для начала пойдет, кивнула мне довольная Милана. А теперь еще раз расскажи мне о богах. Мы закончили общаться с Миланой где-то глубоко за полночь. Усталость, моральная и физическая от многочасовой болтовни, свалила меня с ног, стоило лишь дойти до кроватки. Проснулся я ближе к обеду, перекусив холодными бутербродами, отправился в игру, где меня ждало очень неприятное оповещение. Внимание! 100 зарядов лут. НПС требуют пополнения зарядов. Если в течение суток вы не сможете зарядить лавку, она будет снесена главой ЗК Ант. Не было печали, тяжело вздохнув, я побежал к ЗК. Прибежав туда, я поразился огромному количеству новых лиц. Количество гильдий в БМ выросло на порядок. Если раньше в ЗК мелькали в основном топы, то сейчас я видел множество новых гильдий, которые активничали в ЗК. Пробравшись к лут, я с печальным лицом увидел, что очереди из игроков нет. Зато на втором этаже стояло пару НПС, которые что-то обсуждали. У меня всего 500 зарядов. Открыв настройки передачи зарядов, я с печалью посмотрел на потерянное, а затем распределил 500 зарядов. Количество зарядов лут. Один этаж. 402 1700. Два этаж. 100-100. Наконец-то ты появился. Мне на плечо легла тяжелая рука. Ант. Я развернулся и поклонился главе ЗК. Извините, что так долго отсутствовал. Мое путешествие затянулось. Ничего, главное, что ты вернулся и уже зарядил лут. Одобрительно похлопал меня по спине глава Качок. Жаль потерянных зеридов, но богу виднее. Думаю, Райну вообще до этого нет дела, иначе зачем давать мне лицензию? Подумал я, а вслух сказал. Это да, кивнул я Анту. В ближайшие пару недель я буду сосредоточен именно на лут. Рад это слышать. Еще раз одобрительно посмотрев на лут, Ант добавил. Вижу, тут все в порядке. Поэтому, пожалуй, пойду. Не пропадай, торговец удачей, ты важен для нас. Вас понял. Спасибо за заботу. Услышав мои слова, Ант кивнул и отправился к себе. После зарядки лут я отправился к Алисе, чтобы повысить свои навыки. Какие люди! Захлопала в ладоши это маленькое бестие. Я так по тебе соскучилась, Джи. Думаю, ты соскучилась по моим денюжкам, усмехнулся я. Здравствуй, Алис. Мне нужно поднять навыки и нужны болванки для духов. Как приятно слышать эти слова. Зажмурившись от удовольствия, Алисия протянула мне книжку определения прогресса навыков. Да, три навыка. Обнаружение, среднее восстановление и лечение. О, так ты скоро получишь 100-й уровень, воскликнула она. А ты очень быстро прогрессируешь. Дядя будет рад это слышать. Поэтому, я так долго и отсутствовал. Передавай привет учителю Камиру, сказал я, отдавая почти все свои кровно заработанные деньги. Обязательно, кивнула она. Сейчас, как раз к нему пойду. Ага, давай. А мне в ломбард, нужно забрать выручку за безделушки НПС, подумал я, выходя из ЗК. Старик встретил меня с распростертыми объятиями. Ему удалось удачно продать несколько вещей, так что сумма за все вышла неплохой. Получено 43 391 000 кредитов. Предупредив старика, что в ближайшие пару недель у него прибавится работы, так как лут будет активно работать, я отправился к хранилищу, в которое перекинул все ингредиенты из инвентаря. Общаться с цифрами я планировал попозже, а ингредиенты будут очень весомым доводом в переговорах с ними. Сегодня у меня в планах было много, очень много фармить. После гнилового дропа в ПЦГ, мне хотелось почувствовать в своих руках нормальный дроп. А единственное место, которое мне сейчас доступно для фарма, горы Бездны. Глава 248. Фарм в горах. Добираться до единственного известного мне прохода в горы Бездны было проблематично. Мало того, что после телепорта в Драдар за мной увязалась парочка игроков, от которых мне пришлось убегать, так еще и гарпий было неприлично много. Пробежавшись вглубь гор, я нашел сужение тропы, где гарпии могли меня атаковать только спустившись вниз. А спустившись, они не представляли особой проблемы. Фарм был однообразным, но выпадающий дроп радовал мои глаза. Приятным бонусом моего достижения на увеличенный агрорадиус гарпий было то, что я мог спокойно фармить, не думая о том, как мне заарканить летающих мобов вниз. Количество гарпий в этой части гор было огромным. На протяжении нескольких часов я уничтожил если не тысячу, то что-то очень близкое к этому числу. Ингредиенты падали почти с каждой второй гарпии, пополняя мой список для цифр. Единственное, что не радовало, опыт. Его практически не было, ведь несмотря на статус древний, гарпии были ниже меня на 7 уровней. Гарпия. Древний. Уровень 91. Умение 1. Вечный полет. Умение 2. Захват. А лордов гарпий, которые мне повстречались в ПЦГ, я еще не видел. Так что с опытом была одна большая беда. За несколько часов фарма у меня натекло лишь 0,5%. Где-то на 5-й час моего геноцида гарпий прилетела новая тварь. Ци. Мини-босс. Уровень 100. Умение 1. Вечный полет. Умение 2. Магия воздуха. Умение 3. Магическая шкура. Птеродактиль. Типичный птеродактиль с огромными полыми трубами на плечах. После его приземления прямо на головы несчастных гарпий я узнал, для чего ему эти трубы. Он из них стрелял воздушными пулями. Первая же такая пуля отправила меня в долгий полет по тропе вниз. Пролетев 20 метров, я с ужасом увидел, что снизу тропы идут еще более ужасные монстры. Стихия гор Бездны. Босс. Уровень 105. Случайные умения. И таких боссов было 6. Они были похожи на людей, которых укутали в дым, а затем пустили подсветку по их телам. Боссы вспыхивали различными цветами радуги, издавая звуки высоковольтной вышки. Стоило им почуять меня, как ко мне телепортировался один из них и в упор всадил каменный шип в голову. 93-131. Спасение. В панике крикнул я, видя 4000 оставшегося хп. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. Скороговоркой прокричал я, пока действовал бабл. Коллапс стянул боссов в кучку, нанося им неплохой урон, но его катастрофически не хватало. Повесив отравление, я попытался убить хотя бы одного, но все мои попытки были бесполезными. Когда закончилось действие коллапса, боссы впали в ярость, а я попытался прыжком убежать. Как оказалось, у некоторых из боссов было похожее умение. Поймав 3 подряд критических удара в спину, я отправился в мавзолей, переоценил свои силы, телепортируясь в Ахрон, подумал я, но в следующий раз я буду осторожнее. Починив броню, я скинул все нафармленные заряды в лут, а затем отправился на матч-реванш. Реванш состоялся, но только на целых 3 часа. Цей не прилетел, вместо него в полузакрытую часть тропы приползла новая тварь. Личиночник с гор Бездны. Босс элита. Уровень 110. Умение 1. Призыв личинок. Умение 2. Пожирание. Умение 3. Перерождение. Умение 4. Аура усиления. Из пропасти, позади гарпий, вылезло нечто похожее на огромного красно-серого червяка. Тварь, не смущаясь, стала пожирать гарпий, которые игнорировали потери среди своих товарок, а червяк же разрастался с каждой сожранной гарпией. Мало того, прямо на его теле стали отпочковываться новые личиночники. Эти мелкие напали толпой на одну гарпию и пожирали ее, увеличиваясь в размерах. Спасение. Увидев действия босса, я понял, что если его сразу не остановить, у меня тут будет армия этих тварей. Откройте врата. Выпустите духов дисбаланса в этот мир. Коллапс. На удивление короткое заклинание коллапса стало уничтожать твари на тропинке. И снова, боссу не хватало урона. Выжимая из себя все, я атаковал его, но судя по уменьшающемуся здоровью, мне придется повторить свой полет на кладбище. Смерть пришла откуда я не ждал. Из невидимости, за моей спиной вышла тварь, которая проглотила меня. Щит немного выиграл мне времени, но через 10 секунд меня переварили. Начинаю привыкать, разминая руки, которые растворились в желудке твари, подумал я. Заряды набираются, но вот мои смерти откидывают меня все дальше и дальше от сотого уровня. С тоской подумал я, хотя, у меня теперь третий коллапс, теперь боссы должны будут считаться со мной. Найдя позитивный момент, я закинул заряды в лут, а затем вернулся на тропу. Ахахах, и сколько раз ты умер? Спросила Милана. 5, скривившись, ответил ей. Я специально пытался обнаружить тварь, но ничего не выходило. Она грибанный инвизер, которому пришлось по вкусу постоянно меня жрать. Да, что-то до слез. Девушка вытерла выступившие слезы. А купить тотем не пробовал? Радиус у него 0,5 метра, но тебе и больше не нужно. Если тварь тебя пожирает, значит огромная, а тотем выбьет ее из невидимости. Ага, мне таких тотемов надо штук 10. Фыркнул я. Я тебе говорю, ровно через 3 часа фарма, она приползает. Обнаружение не вытаскивает ее из невидимости. Так у тебя уровень ее всего 7, я кивнул. Тем более, будь 10, я бы еще немного засомневалась, но 7 не всякого сина обнаружить может. Ой, хватит об этом, я как вспоминаю, у меня дрожь по телу. Я показал на руку, где волосы дыбом стояли. Лучше скажи мне, ты продала те геройки? Ага, больше тебе скажу, я скинула список ингров цифрам. Они готовы купить все по вполне адекватной цене. Милана с довольным лицом подняла ложку с мороженым. Сумма не впечатляет, но 10-15 штук мы получим. Для тебя может и не впечатляет, но для меня это серьезные деньги. Покачал я головой. Что насчет сумки? Больше 100 ячеек есть? Есть на 500, она крафтовая. Стала вспоминать Милана. Есть на 1000, ее продает НПС. Цены на обе кусаются. Сильно, НПС просит 300 лямов. Но для этого нужно сделать геморный квест. Если мне память не изменяет, там нужно собирать кучу квестовых вещей, бегать чуть ли не в каждую сторону по 10 раз. А вот с крафтовыми чуть проще, их делает Союз. У них монополия, поэтому ценник на одну сумочку начинается от 200 лямов. Они в неделю 3 таких на аук выкидывают. Треш. Я задумчиво посмотрел на стакан с колой. Не, ну его нахрен. Я 2 суток 300 лямов набирал, и просто так отдать их на сумочку, ни за что. Кстати, ты так и не сказал, для чего копишь деньги, спросила Милана. Сейчас курс неплохой, можно было бы выгодно разменять. Все кредиты идут на навыки. Я взял хлеб и кинул на него колбасу. Мне нужно где-то 5 миллиардов на прокачку базовых навыков Оракула. 5 ярдов по нынешнему курсу, где-то 0,5 миллиона долларов, усмехнулась девушка. Хотя, если продавать такой большой пачкой, можно накинуть 10-20 штук сверху. Ща на релуке ценник 10-15 за 1 доллар. Из-за прихода новых донатеров курс пока не стабилизируется. Но, думаю, он недолго так продержится. Видел объявы? Ты про то, что боги и звезды захватили территории? Угу. Аппалаша купил лицуху за бешеные деньги. А звезды выполнили цепочку королевских квестов. Да, они получили дерьмовое место для 20-х уровней, но халяве в рот не смотрит, высказалась Милана. Ладно. Поболтали и хватит. Сегодня-завтра я должен буду убить эту тварь. Хе-хе, как тебя зацепило то, усмехнулась Милана. Не забудь, что послезавтра мы общаемся насчет гильдии. Угу, не забыл, кивнул я, отправляясь к себе в комнату. Глава 249, исповедь скорости. 2 дня фарма в горах пролетели незаметно. Справиться с невидимой тварью, которая пожирала меня, мне так и не удалось. Что бы я ни делал, обнаружить ее до того, как она меня сожрет, было нереально. Что было еще ужаснее, в ее чреве я не мог использовать коллапс. С чем это было связано, мне было непонятно. Но, радовали меня боссы, которые вылезали, прилетали, приползали, телепортировались к моему месту фарма. С одного из таких боссов 110 го уровня я выбил такую прелесть. Посох Мистилист, легендарный, требуется, только для магов. Уровень 100, базовая характеристика магия, 250, характеристики. Плюс 2000 магия, плюс 800 удача, плюс 200 ловкость, плюс 100 тела, умение. При использовании магии контроля, увеличивает на 100% время контроля. Каждый третий используемый навык с шансов в 2% призовет духа Мистилист, который усиливает все боевые навыки на 50%. При использовании посоха в природной местности, все характеристики игрока увеличиваются на 15%. Когда я показал этот посох Милане, у нее затряслись руки, а я отчетливо услышал в ее бормотании «хочу». Продавать посох было глупо, когда он идеально подходил Милане. В итоге, мы с ней договорились, что она возместит мне кредитами. Начали мы с миллиарда, но потом сошлись на сумме в 500 миллионов. По-братски так сказать. Когда Милана попыталась мне всучить реал, я отказался, и со злорадной усмешкой сказал, что мне нужны кредиты в игре, и если она переведет валюту в кредиты, я сильно обижусь, а ты оказывает еще тот маленький злопамятный засранец. В итоге сказала она, когда отошла от шока. Подло, Джи, очень подло. Когда ты на меня вешала долги в гильдии, ничуть не смущалась, а тут лига посох для контролера. Посмеиваясь, отвечал я, не спешу, поэтому, спокойно фарми, вдарить бы тебе больно, вздохнула девушка, но уж больно посох хороший, как же падки женщины на шмотки. Увернувшись от попытки меня ударить, я отправился в горы, для продолжения фарма. Здравствуй, Джи, Алисия встретила меня очень радостно, ведь на протяжении 4 дней я снова и снова приходил к ней улучшать навыки, снова на повышение навыков. Привет, лиса. Девушке нравилось, когда я ее так называл. Сегодня я хочу купить книгу навыков «Исповедь скорости». Вау-вау-вау. Алисия посмотрела на мои руки, в которых лежала книга навыка за миллиард. Книга навыка «Исповедь скорости» выглядела необычно. На обложке были выгравированы люди, бегущие так, что все вокруг них размывалось. Оторвав взгляд от созерцания книги, я изучил навык «Исповедь скорости». Легендарный. Увеличивает скорость движения цели на 250% в течение 10 секунд. Откат 1 минута. Держи. Дядя оставил к каждой книге записку. Алисия передала мне бумажку, на которой было написано «Исповедь скорости». Навык, придуманный одним молодым пастырем, который использовал этот навык для того, чтобы сбежать от разъяренной толпы. Этот навык можно улучшить 5 раз. Каждое улучшение потребует 10 он. За каждое улучшение увеличивается время действия на 5 секунд. Исповедь скорости – предпоследний навык в цепочке. Однако, последнюю книгу навыков тебе придется найти самому. Пастырь, создавший навык, под конец своей жизни смог улучшить его, написав книгу навыков, которую впоследствии где-то спрятал. Он у меня до хрена, так что вперед к максимуму, подумал я, вкидывая 50 тонн в исповедь скорости. Исповедь скорости, плюс 5, увеличивает скорость движения цели на 250% в течение 45 секунд, откат 1 минута. Без бонусов открытий в ПЦГ, это было бы проблематично, смотря на оставшиеся 55 тонн, подумал я, хотя, на то я и топ-1, что могу позволить себе такие траты. Хмыкнув, я отправился на встречу с Миланой и братьями. «Привет», я пожал руки братьям. «Джи, привет, брат, поздоровайся», сказал слабый. «Джи, привет, брат, я поздоровался», ответил ему сильный. «Мальчики, мы в безопасном месте, поэтому можете вести себя нормально». Милана указала на шар, который окружил нас барьером. «Специально купила для вас, сестренка, ты как всегда чудо», расслабился слабый. «Извини, Джи, за наши разговоры, следуем образу». «Все ок». Немного удивился я преображению братьев. «Вы прям другие люди. Мы в игре, поэтому используем другие шаблоны поведения». Сильный с удовольствием выпил кружку пива. «Сестренка нас раскусила еще в ДМД, поэтому мы ей доверяем». «Не ссы, тебе тоже верим», подмигнул мне слабый. «Ты же ее приютил у себя. Милон тебя там не обижает?» «Кто? Он?» усмехнулась Милана. «Еще бы он вылезал за продуктами, а так вечно в игре. Тебя послушать, так ты недовольна», усмехнулся сильный. «Похохмели, а теперь к делу», сказал слабый с серьезным лицом. «Мил, народ для захвата Драдора собран, список требований у тебя, угусь, видела». Милана кивнула. «На 90% мы можем оплатить сразу, исключение это бурелом с сумкой, он зажрается. Попроси Скайнет составить компанию», пожал плечами слабый. «Или эту, стервочку из богов, как ее зовут сильный, не помнишь, Фьера или Фьера Лис». Сильный наморщил лоб. «Не помню точно. Вот-вот, у нее тоже есть 3 сотни в базовой удаче», кивнул слабый. «Не вариант, сам понимаешь», горько улыбнулась Милана. «Конечно, поэтому и нашел бурелома. Даже пришлось ему помочь добить 10 единиц удачи», усмехнулся слабый. «Стрелок из него такой себе, но он любит лазить по новым территориям. Ясно, он готов по договору поработать?» «Ясно», слабый моментально ответил. «Все свои люди. а некоторые даже твой отец. Вейрон нам поможет, удивился я. Он единственный танк, у которого полный сет стража Драдера, сказала Милана. Не беспокойся, папа помогает бесплатно. Я не беспокоюсь, просто удивился. Пожал я плечами. Что по гильдии, а что по ней? Вопросом на вопрос ответил слабый. Он переживает за захват, вставила слово Милана. Кинь приглашение. Игрок слабый приглашает вас в гильдию дно. Приняв приглашение, у меня появился значок бездонного колодца. Скромно, пробормотал я. Да, мы особо и не выделяемся, усмехнулся сильный. Внимание, глава гильдии слабый передал свои полномочия игроку Маркела. Внимание, ваш статус в гильдии изменен с дно на заместителя гильдии. Я выгнул бровь, смотря на Милану. Да, нам пофиг на гильдию, ответил вместо Миланы слабый. Сеструха шарит во всем этом, пусть делает, что хочет. Вы меня удивляете все больше и больше, честно сказал я ему. Видел бы ты их причуды в реале, хмыкнула Милана, копаясь в настройках гильдии. Два сумасшедших, мы тебя тоже любим, сеструх, поднял кружку с пивом сильный. И я вас, улыбнулась девушка. Лицензия на постройку у тебя, все слабак заведует, кивнул на брата сильный. Я за боевку отвечаю, IQ больше 200, а как складно перекидывает на младшего брата, пожаловался слабый. Джи, знай, он почти получил Нобелевку. Хорошая шутка, рассмеялся я. Конечно, шутка, дав подзатыльник слабому, сказал сильный. Сеструнь, когда выходим? 10 минут, заканчиваю исправлять ваши косяки, пробормотала Милана. Говорил я тебе, рыкнул сильный на слабого, сам бы посмотрел. Легко на меня все свалить и махать дубиной, фыркнул слабый. Ладно, проехали. За новый виток в нашей жизни, поднял кружку сильный. За вступление, добавил я. За веселуху, добавил слабый. На удачу, сказала Милана, присоединившись к тосту. Глава 250. Захват Драдера. Джи, коллапс готов? Спросила Милана, закончив ковыряться в настройках гильдии. Давно уже. Максимальный, 24 рехчасовой коллапс. Допив сок, сказал я. Слабый, собирай народ, вас только ждем. Хмыкнув, слабый кинул нам приглашение в рейд. Хорошо, Милана кивнула. Управление перекинь на Джи. И пошли к Драдеру. Около Драдера собралось очень много народа. Всем хотелось увидеть первый захват подземелья в игре. Несмотря на все предосторожности и просьбы приказы не болтать, информация о захвате просочилась. Привет, парень. Ко мне подошел Вейрон. Привет. Пожал я протянутую руку. Спасибо за помощь. Да, брось. Отказать дочке в такой малости, усмехнулся старик. Вы вовремя позвали. После обновления, вы точно бы не смогли захватить данж. Вовремя прокачались люди. Кивнул я на группу. Тоже верно. Вейрон замялся, а потом протянул мне серебряную камень питомца. Не знаю, подойдет ли этот питомец для хила, но его ранг героик, пусть и без возможности эволюции. А не слишком дорого? Поинтересовался я, смотря на камень. Он без эволюции, и непонятно, нужен ли он тебе вообще, честно сказал старик. Если ты переживаешь о стоимости, то заверю, этот стоит не меньше лота. Хорошо, спасибо, кивнул я, забирая камень питомца. В расчете, улыбнулся я, пожав руку старика. Угу, ты бы Шечи написал, а то она скучает, посетовал Вейрон старший. Про нее совсем забыл. После захвата обязательно. Милана тут, так что сейчас начнем. Кивнул я в сторону девушки, которая общалась со стрелком. Пока все окружающие обсуждали, кто состоит в группе захвата, я посмотрел на список неизвестных мне игроков, с которыми мне придется захватывать Драдер. Танк Тини. У него была скрыта гильдия, поэтому все, что я знал о нем, так это то, что у него базовое тело выше 300. Магистр огня Фир. Маг огня с магией выше 300. Место мага молнии с навыком шок заняла незнакомая мне девушка из Великобритании. Магом с 5 вещами героик сета маг Драдера был игрок с ником Ина. Вейрон занял место воина с 5 вещами сета страж Драдера. Ассасин с ником Лаускилл занял слот воина с навыком невидимость 10. Бурелом, стрелок с базовой удачей выше 300. Рядом с Ина стоял призыватель Фредди Фредды, у которого были два редких питомца, змея и здоровый полумедведь. Оракул с 7 навыками лечения, был Эрхарит Хилл, гильдии СССР. Место Хилла с базовым разумом выше 300, занял я сам. Маркела, все в сборе. Переходим на рейд-чат. Все подписали договор, и все получат свою плату за сегодняшнее мероприятие. Помните, от вас ничего не требуется. После телепортации, стойте мирно в сторонке. Тот, кто вмешается или будет пытаться мешать, будет оштрафован. В случае форс-мажорных обстоятельств, приказы будет отдавать Джи. Опять же, все это обговорено и вы подписали договоры. Передаю слово Джи. Игрок Маркела покинул рейд. Игрок слабый покинул рейд. Игрок сильный покинул рейд. Джи. Будем знакомы, народ. Завожу. Подойдя ко входу, у меня высветилось оповещение. Вы собрали оптимальную группу для выполнения квеста «Владетель Драдера». Желаете попытаться выполнить квест сейчас? Оглянувшись, увидел толпу незнакомого мне народа, который обсуждал происходящее. Чувствую себя рок-звездой. Хмыкнув, я подтвердил, что хочу выполнить квест сейчас. Всю группу телепортировало в огромный освещенный зал, в центре которого стоял трон, а на нем восседал правитель Драдера, Рар. Игроки, что вы забыли в Драдере? Стоило нам всем появиться, как Рар задал вопрос. Наш город не имеет дел с людским королем. По мере того, как Рар говорил, его тело разбухало, превращаясь в нечто непонятное. Спасение. Не раздумывая, я повесил на себя бабл. У истоков вселенной были заточены древние боги, нарушающие баланс сущего. Я открываю врата к ним, дабы они могли уничтожить моих врагов. Коллапс. Еле успев проговорить заклинание до конца действия бабла, я смотрел, как врата уничтожали мэра Драдера. Мэр превратился в огромного гнома, которого изнутри раздувала сила скверны. Его тело было пронизано зелеными венами, по которым струилась сила. Но этого было мало, чтобы противостоять силе 6 го-коллапса. Огромные канаты-щупальцы не просто пронизали насквозь мэра, но и полностью его обвили его, скрыв от наших глаз. Через 5,5 секунд все было кончено, а весь мир увидел оповещение. Мировое оповещение. Игрок Джи выполнил легендарный квест «Владетель Драдера». Я же говорю, рок-звезда. Усмехаясь про себя, я читал выскакивающее оповещение. Поздравляем, вы выполнили легендарный квест «Владетель Драдера». Поздравляем, вы первый игрок, захвативший подземелье. Вы получаете достижение «Первый захватчик подземелья». Первый захватчик подземелья, вы первым смогли захватить подземелье БМ. Бонус достижения. При захвате подземелья вы получаете все настройки подземелья. Поздравляем, вы стали владельцем подземелья. Вам доступны настройки управления подземельем. И все, раздался удивленный голос позади меня. Это сила топ-1 игрока, чего ты хотел? Ответил ему другой голос. А ничего так, было красиво. Добавил голос девушки. Сейчас вас выведу, спасибо всем. Обернувшись, сказал я группе. Да, без проблем, обращайся. Где еще можно за 10 секунд получить такие барыши? Усмехнулся Тини. Говорят, у богов. Сказал ему Бурелом. Сказки это все. Фыркнул Тини. Я же не дал разговору продолжиться, отправляя всю группу ко входу. Грац. Вау. Чуваки ГЦ. Красавцы. Так быстро. Гвал поздравлений мгновенно обрушился на нас, стоило нам появиться у входа. Народ из группы стал общаться, а я потихоньку улизнул в столицу. Мне предстояло разобраться с настройками подземелья. Маркела. Все получилось, Джи. Да, я сейчас разбираюсь с настройками. Маркела. Окей. Я с братьями пофармлю в Драдере, пока спот свободен. Напиши, как закончишь, Джи. Хорошо, закончу. Еще бы понять, с чего начать, смотря на обилие настроек подземелья, с ужасом подумал я. Для начала тут было несколько разделов, из которых только 2 были рабочими. Доступ, развитие. Были еще разделы помеченные, а когда я в них входил, мне выскакивало сообщение. Данные настройки будут доступны после установки вечного обновления. Приносим свои извинения. Я уже начинаю наслаждаться тем, что все время натыкаюсь на недоделки БМ. Усмехнувшись, я открыл раздел «Доступ». Налог подземелья. Распределение налога. Черный список. Начнем с самого вкусного. Посмотрев на первую вкладку, я с наслаждением открыл ее. Внимание! После установки налога, его невозможно будет изменить в течение 1 игровой недели. Будьте внимательными. Я супер внимателен. Смотря на открывшееся меню, подумал я, меню было разделено на 3 части. Кредиты. Здесь я могу установить налог на кредиты от минимального, 1% до максимального, 50%. Тут же была пометка, что при установке налога, каждый входящий получит сообщение о текущем статусе налога. Исключение. Здесь я мог выбрать союзы, гильдии игроков, которые не платили мне налог. Также я мог выбрать тех, кто платил увеличенный налог на кредиты, вплоть до 100%. Забавный пункт для маленькой мести. Не введенный пункт настроек подземелья, который стоит ожидать после обновления. Джи, как думаешь, налог в 25% это слишком? Маркела, при желании ты можешь поставить и максимум. Сейчас все зависит от Дрэддера, поэтому до обновления ты можешь творить, что душе угодно. Джи, об этом я и сам догадался. Я же серьезно спрашиваю совета. Маркела, сколько максимум и минимум? Джи, от 1 до 50. Маркела, если изменить будет можно, то ставь 40% до обновления. Не забудь, что нам нужно отбить деньги, потраченные на группу. Если есть возможность дать комментарий к налогу, то напиши, что отбиваешь вложенные средства, а после обновления установишь меньший процент. Джи, приложить сообщение нельзя, но я понял. Спасибо. Установив налог на 40%, мне пришло сообщение. Желаете установить плагин, отображающий накопившуюся сумму кредитов в подземелье? Стоимость плагина – 10 в месяц. ПФФ. Конечно, желаю. Подтвердив списание средств, я увидел, как около моего счета кредитов появился новый значок. Замок с черным зевом вместо ворот. А рядом с ним появились цифры, которые в режиме реального времени показывали, сколько денег висит для съема в Дрэддере. Но был и неприятный момент. Максимальная сумма, которая могла накопиться для съема, составляла 1 миллиард кредитов. Смотря на то, как быстро растет количество кредитов, мне показалось, что этого явно будет мало. В попытках увеличить вместительность, снова натолкнулся на сообщение. Данный функционал будет введен в игру с обновлением «Вечное обновление». Что-то я прям чувствую, как и вашим или Райан матерятся, что я захватил подземелье раньше срока. Посмеиваясь про себя, я открыл второй раздел распределения налога. Тут было все проще, чем я думал. Я мог забирать весь налог себе, но тогда подземелье мог захватить любой другой игрок, который выбьет с мэра Дрэддера такое же колечко и выполнит квест на сбор группы убийств Рэра. Отдавая 10% гильдии, я получал уверенность, что подземелье не может быть захвачено. Хотя там была приписка, что после обновления могут быть изменения, и я, как владелец подземелья, буду сразу же уведомлен о изменениях. Самым классным был раздел развития. Так я думал, пока не открыл его и стал натыкаться на однотипные сообщения, что функционал будет доступен после обновления 1 сентября. Такс, подземелье приносит доход. Стабильность в жизни начинает потихоньку вырисовываться. Потянувшись, подумал я, конец арки ПЦГ, авторское слово. Доброго времени суток, дорогие читатели. 7 ноября, хороший день, для завершения пятикраткой части Безграничного мира. Благодаря вашим комментариям, критике, поддержке, я смог закончить эту часть довольно быстро. Отдельно хотел бы поблагодарить этих людей, за тонны найденных ошибок. Шуга, Диалекс, не хочу принижать остальных читателей, кто своевременно обращал внимание на допущенные мной ошибки, но эти два читателя нашли в несколько раз больше остальных. Огромное спасибо за постоянные комментарии. Отца98, один из первых читателей, который не прекращает постоянно писать комментарии к каждой главе. Спасибо. Торнадов, один из самых эмоциональных читателей, который откомментировал, наверное, каждую главу пятой части. Спасибо. Хайдер, пусть и недавно присоединился, но спасибо за интересные комментарии. Кашас, спасибо за защитные комменты. И всем-всем-всем, кто оставляет простые комментарии по типу «спасибо», «спасибо за проду» и т.д. Я говорю вам спасибо. Даже такой простой комментарий радует мое сердце и заставляет меня садиться за дополнительные главы. Спасибо всем, что продолжаете читать БМ. Дальше будет только интереснее. Равно Р. Глава 251. Поможешь, файтери? Не сомневалась в твоих способностях, но захват подземелья, крут, крут. Джи, спасибо, улыбающийся смайлик. Закрыв приват-чат с Милой, я сразу открыл следующий. Шачапача, а меня не позвал. Я обиделась. Джи, извини, пожалуйста. Я не специально. Шачапача, обиделась. Джи, вредная. Шачапача, нет, я хорошая. Джи, тогда прости меня. Смайлик, целующий в щеку. Шачапача, ладно, но, чтобы в следующий раз обязательно позвал меня. Джи, хорошо. Смайлик, радостно раскидывающий цветы вокруг себя. Поздравили все, кто был в списке друзей, кроме Сиси. Усмехнувшись этому, я шел к ЗК. Джи, меня окликнул женский голос, а обернувшись, я увидел Гугу. Привет, улыбнулся я. Что-то случилось? Не-е-е, ты че? Просто увидела тебя, решила поздороваться. Улыбнулась мелкая. Град с тебя с захватом. Спасибо. Кивнул я. Ты в ЗК? Ага. Джи. Тебя то, я искал. Около входа в ЗК стоял Том. Мне нужна твоя помощь. Привет. Пожал я протянутую руку. Мог бы написать, чем стоять ждать. Да, забываю. Ты у меня один в друзьях, сконфуженно сказал парень. Ой, ты занят, извини, что помешал. Да, все в порядке. Я показал на Гугу. Это Гугу, она из Эфок. Гу это мой друг Твоман. Отзывается на Тома, как кот в мультике. Рассмеялась мелкая. Извини, просто вспомнилась. Ничего, все в порядке. Обезоруживающе улыбнулся Том. Гу, извини, поговорим как-нибудь в другой раз. Развел я руками. Без проблем, удачи вам. Девчонка вошла в ЗК, оставив нас вдвоем. У тебя дело надолго? Спросил я у Тома. Я в игре уже больше суток, хотелось бы немного отдохнуть. Не знаю, но мне нужна помощь в прохождении квеста для третьего повышения. Стал рассказывать мечник. Я выполнил все задания в одиночку, но сейчас мне нужен напарник. Стыдно говорить, но мне ни к кому, кроме тебя, обратиться. Ну, ты даешь, удивился я. Ты же играешь столько же, сколько и я, а друзей или хотя бы знакомых не завел. Я помогу, без проблем. Только сниму деньги с лута и можем идти. Знакомые есть, даже несколько учителей играют, но они все маленького уровня, пожаловался он. А ты сам какого уже? Спросил я, забирая выручку из лут. 92 получил утром. Вау, я даже остановился. 92-й, и ты качаешься в одиночку? Ага, кивнул Том. Пока в Драдере не было много народа, качался там. Потом ушел в горы бездны. Ты знал, что киперы очень щедро вознаграждают за каждую тварь, убитую в горах. Так ты задания киперов все это время делал? Спросил я. Кстати, нам куда? Веди, давай. Не только их. У меня даже королевское задание было, по поиску сбежавшего заключенного. Похвастался Том. Но, в основном, да. Если готов, игрок Твоман приглашает вас в группу. А теперь за мной. Сказал он, когда я вступил к нему в группу. Том повел меня запутанным путем в ЗК, который привел к небольшому залу, где на коленях сидел немолодой мужчина, одетый в кожаную броню. «Наставник, достаточно ли будет, если я возьму с собой одного друга?» Преклонив колено, спросил Том. «Это Джи, он пастырь, я знаю, кто он». Мужчина открыл глаза, а я увидел, что глазницы у него пустые. Молодой пастырь успел прославиться. «Хорошо, это будет уроком вашей молодой самонадеянности». Учитель Тома встал, доставая из ножен катану, а затем резко взмахнул ей. В воздухе появился мутный след от взмаха, который стал расширяться, превращаясь в рамку портала. «Идите и принесите мне глаза», выдохнув через нос, сказал наставник Тома. «Спасибо, наставник». Том встал с колена, кивнув мне. «Мы вошли в портал, открытый безглазым мужиком. Портал перенес нас на безжизненную землю. На всем протяжении взгляда не было видно даже единого кустика или травинки, а земля была вся в трещинах, как после суровой засухи. Хм, надеюсь, он не закинул нас в горы бездны», — пробормотал Том. «Так тут гор не видно». Осмотревшись вокруг, сказал я, «Горы бездны — это не только горы». Том посмотрел в разные стороны, туда, кивнул в одной из сторон. «Сами горы — это только малая часть гор бездны». Том просвещал меня, «Если пройти немного вглубь, то можно увидеть летающие острова, равнины, идущие под углом в 45 градусов к солнцу. Логика в горах есть только в начале, потом ее трудно найти. Я фармил неподалеку от Драдера гарпий», вспомнив невидимую тварь, добавил. «Правда, меня там все время пожирала невидимая тварь. А-а-а, да-да, сталкивался. Меня тоже несколько раз глотали», рассмеялся Том. «Наставник сказал, что это один из стражей гор, то ли бесист, то ли бусит, не помню точного названия. Блин, я уже начинал думать, что один такой». Похлопав по плечу Тома, облегченно сказал я, «Думал, что только мне не удается обнаружить тварь. Я ее не видел, но благодаря предчувствию, смог пару раз уклониться. Тварь появляется каждые 3 часа, и ты реально крут, я не смог ничего сделать, только барахтаться в желудке». Уважительно сказал я Тому, «Да, не знал о времени, спасибо», поблагодарил он. «Как бы крут я не был, но сражаться с некоторыми тварями гор не могу. Да, и думаю, что никто не сможет». Том нахмурился. «Особенно с пимпами. Это кто такие?» Спросил я. «Чем-то напоминают чертиков». Покачал неопределенно рукой Том. «Уровни у них за 110. Имеют безоткатный блинк и полный иммунитет к физ-атакам. при учете того, что сами они состоят из плоти и крови. Самое мерзкое это то, что они блинкаются к тебе на спину и откусывают кусочек, а затем снова пропадают. Передернув телом, рассказал Том, ощущения те еще. Блин, я даже немного завидую тебе, что ты так много знаешь. Я тут неделю в одном подземелье застрял, от скуки думал, помру. Куда без скучного, хмыкнул Том. Но, после тренировок разума, когда нужно медитировать, откинув все бренное, я к этому спокойно отношусь. Не все воины и в реальности, усмехнулся я. Да и компанию сейчас тебе составляет Хил. Хил, который держит топ-1, которую неделю кряду. Рассмеялся мечник. Я просто захиливаю мобов до смерти. Пошутив, мы с Томом рассмеялись. Думаешь, этот нужный моб? Спросил я, сидя в засаде с Томом. А хрен его знает, пробормотал Том. Через полчаса нашего путешествия, мы наткнулись на огромного моба, который пожирал труп другого. Всеида, босс, уровень 110. У этого босса был десяток кровавых глаз, которые были насажены на трубочки и смотрели в разные стороны, пока босс кушал. У босса нет умений, заметил я шепотом. Бывает. Том склонил голову. Не уверен, но похоже мы где-то глубоко в горах бездны. Только там, я видел боссов без умений. Обычно у таких боссов физические характеристики просто зашкаливают. Справимся? Спросил я. У меня миф навык на перезарядке. Он не понадобится. Том повел плечами, разминаясь. Извини, Джи, если ты хотел немного повоевать, но это мое задание, мне исправляться. ПФФ. А ты стал пофаснее обычного, рассмеялся я. Я тут в сторонке постою, бафнув Тамана плюс к характеристикам, сказал я. Подстрахую, если станет тяжко, но вмешиваться не буду, пообещал я. Спасибо, друг, улыбнулся Том. Глава 252. Шмынг. То, что произошло дальше, потрясло меня. Нет, я знал, что Том крутой мечник, но это, после того, как я повесил на него исповедь скорости, он чуть ли телепортировался к боссу. Настолько это было быстро. 35 секунд действия бафа выглядели для меня, как отдельные фрагменты, где Том появляется на долю секунды, чтобы ударить босса. Я специально залез в настройки и поставил галочку «Отображение урона союзников». 25003, минус 34130, минус 44001, минус 11302. Цифры вылетали плотным строем. Криты разбавляли белый фон из цифр, а зеленые, отравления, привносили в это все чувства нереальности. Мне было трудно подсчитать, сколько ударов в секунду наносит Том. Босс свертелся, пытался задеть, зацепить, да хотя бы прикоснуться к тому, но все было бессмысленным. Скорости и возможности Тома к уклонению были в разы выше, чем жалкие попытки босса, здоровье которого неуклонно стало убывать. А он реально очень крут, восхищенно подумал я, смотря на медленно умирающего босса. Хотя это и будет долго, но он его убьет. Ладно, пока он веселится, надо посмотреть, что мне там Вейрон дал за питомца. Достав серебристый камень призыва, я прочитал описание. Камень призыва героического существа, ХМ. Слотом было все иначе. Активируя камень, подумал я, вы призвали Шмынка. Для привязки питомца к себе, дайте ему имя. Имя, раса, Шмынк, ранг, героический. Тип питомца будет выбран случайно, после привязки. Эволюция более высокого ранга невозможна. Максимальный уровень питомца – 100. Характеристики. Разум, магия, скорость, удача. Характеристики откроются, когда вы привяжете питомца к себе. Этот шмынг – последний представитель своей расы. Эти маленькие юркие существа жили в мире мусорки, где питались различными вещами. Их специализацией были поддерживающие заклинания, которые помогали им поднимать огромные тяжести, убегать от более опасных врагов и т.д. Шмынки очень пугливые существа, но очень умные. Внимание! Если вы привяжете шмынка к себе, вам потребуется кормить его необычными и более редкими вещами. Внимание! У питомцев редкости героический, легендарный, эпический и мифический. Имеется пункт «Доверие». Доверие – это цифровое отображение степени послушания питомца вашим командам. Вот ты какой, шмынк, пробормотал я, смотря на висящего в воздухе питомца. Он был небольшим, где-то 30-40 сантиметров в высоту, с красными кошачьими ушками и ртом кота Шредингера. На тоненьких ногах были одеты меховые сапоги. Так я сначала подумал, но присмотревшись, понял, что это его родной мех. Несмотря на худощавость тела и ног, руки у шмынка были неплохо накачаны, для его телосложения. И самая классная часть – хвост, который был ярко-синего цвета и обматывал все тело Шмынка. «Имя тебе Шред», – произнес я, выбирая имя питомцу, который мне понравился с первого взгляда. «Вы привязали к себе героического питомца. Шред. Уровень 1. Раса – Шмынк. Героический. Боевая мимикрия. Доверие – 10, максимум 100. Эволюция более высокого ранга – невозможно. Максимальный уровень питомца – 100. Умение. 1. Смена стиля боя. Питомец изменяет стиль боя без штрафа, в зависимости от ситуации. Шмык. Питомец левитировал около моего лица, пока я рассматривал его параметры. «Будем дружить?» – спросил я с улыбкой. Шмык, облетев меня вокруг, Шред снова завис около моего лица. «Шмык-шмык», что-то он пропищал на своем родном языке. «Хаэм, я тебя не понимаю», – задумчиво пробормотал я. «Может, ты голоден?» – спросил я наугад. «Шмык», – склонил голову Шред. «Ты меня тоже не понимаешь?» В задумчивости я посмотрел в инвентарь. Там лежали костяные затычки, ингредиент, который я использовал в виде ушных затычек. «Хочешь?» Я протянул Шреду одну из таких косточек. «Шмык-шмык», Шред сначала понюхал косточку, а затем взял ее в свои пятипалые лапки. Шред висел около моего лица, поэтому то, как он открыл свой огромный рот, полный стальных зубов в несколько рядов, меня напугало до чертиков. «Внимание! Вы дали своему питомцу специальный ингредиент, повышающий пассивную физическую защиту. Ф. Защита повышена на 1. Внимание! Доверие Шреда повысилось. Текущее доверие – 15. Внимание! Вы научили своего питомца питаться ингредиентами. Теперь для поддержания уровня доверия вам требуется подкармливать его различными ингредиентами». «Вот так всегда, смотря на то, как Шред хрустит косточкой», – пробормотал я. «Когда у меня будет все по-нормальному». Доев косточку, Шред подлетел ко мне и сел верхом на Духомоны. «Шмык!» – радостно пропищал он. «Ву-ву-ву-ву!» Впервые от Духомоны раздался звук. «Ммм!» – я в шоке смотрел на происходящее. Дух жизни подлетел к Духомоны и попытался отодрать Шреда с его шеи, но тот клацнул зубами, чем напугал Духа жизни. «Ву-ву!» Оба Духа повернулись ко мне. «Простите, ребята, он просто ребенок!» Разведя руками, я схватил Шреда за шкирку и посадил себе на плечо. «Шмык-шмык!» Как-то обиженно пропищал Шред. «Сиди уже!» Я достал еще пару косточек. «На вот, похрусти!» С улыбкой сказал я. «Шмык!» Схватив косточки, Шред закинул в рот сразу обе и довольно захрустел ими. Если не обращать внимания на его огромный акулий рот, то он очень даже милый. С нежностью подумал я, открывая чат с Вейроном. «Джи! Спасибо за питомца!» Хотя я и не уверен, что обмен равноценный, но черт возьми, он пришелся мне по душе. «Вейрон, на здоровье!» Мой знакомый приручатель получил этого питомца по героик-квесту. Он ручался, что питомец будет полезен именно саппортом. «Джи, угу, бедным саппортом, у которых он будет жрать шмотки». «Вейрон, ахахаха, тебя-то уж точно нельзя отнести к бедным». «Джи, уел, старик, мы в расчете». «Вейрон, ох, дать бы тебе леща за старика». «В расчете, малый. А во, у тебя питомец». Ко мне подошел Том, пока я переписывался с Вейроном. «Красавец, чем-то на котенка похож. Судя по тому, что его нужно постоянно кормить и лелеять, не ожидая ничего взамен, то твое сравнение очень к месту». Усмехнулся я. «Ты закончил?» «Ага». Том показал на связку глаз, которую держал в руке. «Ты их срезал, что ли?» Вытаращился я на него. «Конечно, иначе они бы не выпали в сундуке». Том пожал плечами, как само собой разумеющееся. «Кстати, а что за баф ты на меня кинул перед началом?» «Я прокайфовал эти полминуты. Такая скорость. Мой новый баф, увеличивающий скорость передвижения на 250%. Похвастался я, а затем вспомнил. Стоимостью в 1 050 000 он. Он просто замечательно ложится на мой само баф. Тут до сознания Тома дошла, сказанная мной, цифра. Лярд, это же 100 штук. Теперь ты стал больше ценить этот баф?» Криво улыбнулся я. «Да, я и так оценил, но откуда такие средства?» — спросил он. «Лут в ЗК. Откуда же еще?» — пожал я плечами. «Правда, если бы в игре было много сотых уровней, я бы получил больше, просто продавая вещи на ауке. А-а-а, твоя рулетка!» — рассмеялся Том. «Я пару раз не удержался, сыграл. Обчистил ты мои карманы, выдав одну уникалку на 90-й краткое. Я бы тебе вернул деньги». «Шучу, не вернул бы», — рассмеявшись, сказал я. «Система дружеские подачки на тему торговли удачей очень сурово рассматривает. Так что, если что, извини, да, забей. Сам дурак, что решил сыграть. Отмахнулся Том с улыбкой. У меня задание выполнено. Стоило тому это сказать, как перед нами появились еще двое боссов, копии того, что недавно убил Том. Накаркал, сморщился Том. Накаркал, подтвердил я. Исправляй, сказал я ему, вешая на него исповедь скорости. Шмык, неожиданно пропищал Шред. Питомец Шред повесил на группу баф малое ускорение. Ваша скорость передвижения, атаки, реакции увеличена на 10. Я выгнул бровь, смотря на Шреда, который смотрел мне в правый глаз. Умница. Я достал еще пару косточек, передавая их Шреду. Доверие питомца Шред увеличилось на 1. Текущее доверие, 16. Сработаемся. Улыбнулся я ему, погладив по головке. Шмык. Довольно пропищал Шред. Глава 253. Пакун. Из-за нежелания тратить время впустую, я помог тому убить твари. Было приятно видеть, что мой урон, если и уступает Томовскому, то не так сильно, как могло бы быть. Если мы с Томом были сосредоточенными на убиении боссов, то вот Шред веселился. Он был первого уровня, но благодаря умению смены своей специализации, постоянно менял свой стиль поведения. Вначале он повесил на нас малое ускорение, затем он попытался повесить на боссов малое замедление, потом, когда не вышло, он стал доставать из воздуха маленькие синие шарики и кидаться ими в боссов. Выходило так себе, все же разница в 100 плюс уровней, но Шреду это доставляло неописуемое удовольствие. Шмык, шмык, весело пищал он после каждого броска. После боя, Шред поднялся сразу до 21 уровня. Не знаю почему, но за каждого босса он получил ровно по 10 уровней. Его характеристики очень сильно скакнули вверх, но распределение ох у питомца было топорным. Он вкладывал в каждый параметр одинаковое количество ох, и теперь у него все характеристики были одинаковыми. До нового уровня ему осталось еще 4 уровня. Интересно, что будет вторым умением? Подумал я, а затем увидел огромный пучок глаз, собранных Томом. Знаешь, у меня есть подозрение, что это не те глаза, которые просил твой учитель. Смотря на огромную связку глаз, висящих на поясе Тома, сказал я ему. Он сказал глаза. Том выделил последнее слово. Он не уточнял, какие именно ему нужны. А описание квеста? Спросил я. Там нет цельного описания, просто фраза «принесите глаза». Пожал плечами Том. Тогда полетели в город. Предложил я, доставая свиток телепортации. В горах не работает, зря потратишь. Фыркнул Том. Нам нужно найти плиту телепортации. Такое себе, я обвел взглядом безжизненные земли. Тут вечность можно искать. Шмык, вопросительно пропищал Шред. Вырррррррррррррррррр. Проголодался, улыбнулся я, услышав бурчание в животе своего питомца. Шмык, закивал головой мелкий. Том, у тебя есть вещь ненужная? Спросил я у мечника. Пара синих упали с босса, подойдут, он достал оружие и сапоги. Давай пуху. Я забрал у него кинжал, передавая Шреду. Не слишком, когда питомец взял в лапки кинжал, я забеспокоился. Он явно небольшой. Голова Шреда резко раздулась, а затем он закинул в рот кинжал и стал с удовольствием его жевать, будто это вкуснючий бутерброд. Мы с Томом шокированно смотрели на это зрелище и слушали железный скрежет, раздававшийся из рта Шреда. Доверие питомца Шред увеличилось на 5. Да, смотри, чтоб он тебе пальцы. Хотя какие пальцы, такое и руку оттяпать может. Шокированно сказал Том. Это точно. Кивнул я. Тем временем живот Шреда раздулся, а сам питомец от сытости развалился у меня на плече. Похоже, объелся. Усмехнулся Том. Ага, ладно, веди, давай. Сказал я мечнику. Бродить по этому унылому ландшафту, то еще удовольствие. А ты, оказывается, эстет, рассмеялся Том, прикидывая направление. Вот этот, точно тот, кто тебе нужен по квесту, шепотом сказал я тому. Мы 3 часа бродили по унылой локации, пока не пришли к небольшой гряде. В проходе между небольшими горами остановился огромный монстр, похожий на агров из мультиков. У него даже была точно такая же огромная гладкая дубина. Пакун, мест босс, уровень 110, тройное здоровье, антимагическая шкура. Но самым примечательным в этом 4-метровом агре были 2 дополнительных желтых глаза, которые находились чуть выше обычных глаз. Огр дремал, а рядом с ним дымился огромный котел, из которого торчала чья-то монструозная нога. Хм, плита за ним. Том показал на разломанные камни. Оттуда можно будет телепортироваться. Думаю, этот милах нас не пропустит. Уже нормальным голосом сказал я, видя, что босс очнулся и идет в нашу сторону. Ладно, так уж и быть. Сэкономлю нам время. Встав в полный рост, я начал действовать. Спасение. Бабл лег на меня, надежно укрывая от любой внешней угрозы. Боги дисбаланса, я открываю для вас врата, чтобы вы могли забрать души всех живых. Коллапс. Прочитал я коротенькое заклинание коллапса. Рядом с Агром открыли врата, из которых выстрелили сотни синих канатов. Через несколько секунд с боссом было покончено, а на его месте крутился серебряный сундук. «Ты убил, ты и забирай», — увидев мой заинтересованный взгляд, — сказал Том. «Кстати, очень красивое заклинание. Да и урон, я смотрю, у него на уровне», — полувопросительно сказал Том. «Ага», — кивнул я. «А вот это уже интересно», — воскликнул я, увидев новое умение Шреда. «Шред, уровень 31, раса, шмынг, героический, боевая мимикрия, доверие, 30 максимум 100, эволюция более высокого ранга, невозможно, максимальный уровень питомца, 100, умение, смена стиля боя, питомец изменяет стиль боя без штрафа, в зависимости от ситуации, внепространственное обжорство, питомец имеет внутри себя пространство на 10 ячеек, когда он пожирает вещь редкости от необычной до уникальной, он может оставить эту вещь про запас, когда питомец пожирает вещь редкости героическая, у него увеличивается количество ячеек на 1, максимум ячеек, 1000. Когда питомец пожирает вещь редкости легендарная, эпическая или мифическая, с шансами 5, 50 и 100% он усилит все свои стили боя. Ахахаха. Я смотрел на поплотневшего Шреда, у которого на теле появилась татуировка, похожая на ловца снов. Ты моя умница. Щекой потерся я о Шреда. Шмыкс, голосом с хрипцой, в котором угадывалось, что у питомца переходный период от ребенка к подростку, воскликнул Шред. Получено. 2300 кредитов. Желтые глаза. Квестовый предмет. 3 редкие вещи. 1 уникальная. 1 героическая. Вот, угощайся. Посмотрев, что там не было бижутерии, я отдал все вещи Шреду. Расти большой-пребольшой. Шмыкс. Хрипя и шипя, Шред смотрел на меня, а потом увидел в моих руках угощение. Шмыкс. Немного меня напугав, Шред снова увеличил свою голову, моментально проглатывая все 5 вещей. Брык, отрыгнул мой питомец, проглотив вещи. Инвентарь питомца увеличен на 1. Доверие питомца Шред увеличилось на 20. У меня появился второй, полупрозрачный инвентарь в дополнение к моему основному. Там лежали 3 синие вещи и 1 уникальная. Напомни мне, чтобы я не держал вещи в руках, сказал Том, нервно посмеиваясь. Такой кроха, окуснуть может похлеще бульдога или крокодила. Ты просто завидуешь. Нежно погладив Шреда, сказал я, полетели в столицу уже. Тут я достал из инвентаря пару желтых глаз, которые походили на стеклянные. Это твое, перекинул я тому. Благодарствую, кивнул мечник. А вы молодцы. Наставник Тома улыбнулся. Не ожидал вас так скоро увидеть. Так вы ничего не видите, пробормотал я, смотря на пустые глазницы. Не вижу, но идеально слышу. «Молодой пастырь», — с усмешкой обратился ко мне он, — «извините, не хотел вас чем-то обидеть». Извинившись, я слегка поклонился, на всякий случай, это все молодость. Взяв у Тома желтые глаза, он ставил их в свои пустые глазницы. Закрыв свои веки руками, наставник Тома стал массировать глаза, что-то тихо и быстро бормотав при этом. Где-то с минуту продолжалось это странное действие, пока он не открыл глаза, не очень качественно, но сойдет. У наставника Тома появились глаза, похожие на глаза льва или еще какого-то опасного, пустынного животного. Задание зачтено. Ты можешь пройти 3-е повышение, Том. Сказав это, наставник Тома открыл ему очередной мутный портал. Спасибо, юный пастырь, что помог моему ученику. Он мой друг, тут ни за что благодарить. Пожав плечами, сказал я. Приятно это слышать. Усмехнулся наставник Тома. Ученик, прощайся с другом и следуй за мной. Сказав это, он прошел на другую сторону портала. Спасибо огромное, Джи, выручил. Том пожал мне руку. Будет нужна помощь, зови, примчусь сразу же. Лучше до этого не доводить. Усмехнулся я, сжав его руку в ответ. Ты тоже зови, если что. Ага, пока. Кивнув, Том ушел в портал за наставником. Пока. Погладив спящего Шреда, я зевнул. А мне пора немного отдохнуть. Глава 254. 3. Умение Шреда. Утро добрым не бывает. Я слышал эту фразу множество раз, но почему-то именно в России она раскрылась для меня во всей своей красе. Все началось с того, что половине седьмого к нам приехали местные чоповцы. Естественно, никто из них не говорил ни на английском, ни на испанском, его знала Милана. Пришлось общаться с ними через онлайн-переводчик. Криво-косо, но после некоторых мучений, стало понятно, что сработала сигналка, и чоповцы спрашивали, все ли у нас в порядке. Созвонившись с Гришей, который нас обматерил за столь ранние звонки, мы узнали у него, что нам делать. Чоповцы быстро прошлись по территории, нашли бездомную собаку, которая каким-то чудесным образом пробралась к нам. Гриша еще дал телефон начальника ЧОПа, чтобы мы могли с ним договориться о продолжении личного контракта. Разобравшись с этим, я уже хотел вернуться ко сну, как был остановлен Миланой, предложившей позавтракать. Радостно подумав, что мы перекусим дома, я дико обломался, поняв, что девушка хочет съездить к морю и перекусить в местном ресторане. Давать заднюю я не стал, поэтому согласился, хоть и спал всю дорогу в такси. Знаешь, Шред, девушки странные создания. Подняв зеленую вещь, я отдал ее своему питомцу. Если у тебя появится подружка, то ты, мой друг, поймешь, о чем я. После поездки с Миланой к морю, у меня было странное, флегматично-философское настроение, которое никак не вязалось с паршивым утром. На удивление, я прекрасно провел время, гуляя с Миланой. Это был тот самый случай, когда я ожидал от нее постоянных разговоров о играх, но оказалось, что она интересуется не только ими. После этого завтрака, у меня осталось это странное настроение и воспоминание о хорошо проведенном времени. Шмыкс, Шред дернул меня за ухо, привлекая к себе внимание. «Чего такое? Синьку я тебе не дам, мне лут заряжать нужно», — проворчал я. «Шмыкс, шмыкс», — заверещал питомец, а я удивленно на него посмотрел. «Вы были убиты, в этот раз быстрее». Воскреснув около своего обелиска, я тяжело вздохнул. Неужели Шред почувствовал эту невидимую тварь? Идя к приручателю для воскрешения Шреда, я пытался понять, как же действуют навыки у Шреда. Вчера он бафал и проклинал, сегодня заделался в разведчике. Почесывая место гениальных идей, рассуждал я. Понятное дело, что его первое умение позволяет изменять направление развития, но какие умения становятся доступными? Список был бы кстати, но похоже, выход тут только один. Записывать все, от пришедшей в голову мысли, я скривился. Ага, будто мне и без этого делать нечего, до сотого остались крохи, а я снова умер. Может, сходить убить мэра Драгдера? Зайдя в ЗК, я отправился к Лут. Аво, а сегодня народу привалило. Видимо, слухи о постоянной зарядке Лут разошлись. Сняв деньги с Лут, я отправился в ломбард. Сегодня последний день. Хорошо, что вспомнил. Забрав у слегка пьяного старика выручку за продажу вещей НПС, я отправился к Драгдеру. Хм, выходит, в сутки мне будет капать где-то около 60-70 миллионов, забирая деньги, подсчитывал я. Как-то ожидал больших сумм. Джон, ты начинаешь зажираться. Мысленно себя покорив, я пошел по тропинке вверх. Мало мне 60 лямов, скоро и синьку подбирать перестану, а там и до фуагры дело дойдет. Передернув плечами, я побежал к своему любимому узкому проходу. Сегодня точно добью сотый. Нужно только успеть сбежать до прихода стража. Я начинаю тебе завидовать, Шред. С завистью в голосе, сказал я своему питомцу. Но, поздравляю тебя с 50-м. А, сейчас, давай посмотрим, что у тебя за новое умение. Умение. 1. Смена стиля боя. 2. Внепространственное обжорство. 3. Доступны новые скрытые стили боя, паразитирование, мутирование, обнаружение и разум. Шаер, шаер. Голос питомца стал грубее, но его звучание осталось довольно мягким. Да, ты еще и потолстел, вопросительно сказал я, чувствуя тяжесть на своем плече. Новые скрытые стили боя, я стала больше уметь. Кто тут? Фальш? Я заозирался, услышав мягкий женский голос у себя в голове. Это я, Шред, хозяин. Я перевел свои открытые в шоке глаза на своего питомца. Ты умеешь говорить, только с вами. Это стало доступно благодаря направлению разум. Мы с вами связаны мысленно, но в такие моменты магия разума на тебя будет действовать сильнее. Так, без стакана виски, мне тут не разобраться. Встряхнув головой, я повесил на себя исповедь скорости и стал убегать, чтобы обдумать все в спокойной обстановке. И мне обидно, что ты подумал, будто я потолстела. так ты девушка, то есть женщина, тьфу ты, то есть женского пола, запутавшись окончательно, я замолчал, я девочка, мда, неловко вышло с именем, пробормотал я, прыжком увеличивая разрыв с гарпиями, мне нравится мое имя.